означает, и свет, пролившийся на нее, тоже ничего не означает, или, быть может, это была просто иллюзия, которую она создала себе для самоутешения, для самообмана. И она крикнула: «Зачем ты послал мне это, если тебе нужно было тут же все отнять? Зачем ты дал мне Бена, а потом убил его?» И сама не знала, кого она обвиняет, Бога, или жизнь, или смерть, или Бена. И тогда в ней созрела уверенность, что ум ее болен, и чувство обманывает ее. Она была безумна, поверив в то, во что поверила. Она облокотилась о некрашенный стол и заплакала в голос, завыла, как животное, попавшее в западню. И слова, бессвязные обрывки слов и слезы, все смешалось, слилось в одно. Она снова и снова утирала слезы рукой, а потом, ища избавления хоть как-то, хоть любой ценой, подошла к стене и ударилась о нее головой и кулаками, и, ощутив боль, стала колотиться о стены еще и еще, потому что в ее власти было теперь только одно — искалечить себя, как был искалечен Бен. Она не поднялась больше наверх. У нее не хватило сил. Она легла на пол перед очагом и лежала, всхлипывая, прижавшись лицом к коврику, а дождь все шел и шел всю ночь. Где-то среди ночи, в полусне, она пожалела, что крестный фрай нет в живых, потому что только она одна на всем свете могла бы ей помочь. Крестная фрай была верующей и как-то раз заговорила с Рутой без всякого страха о своей близкой смерти. Близкой, потому что ей было без малого 90, и она доверчиво готовилась к ней. Всему, во что верила Рут, научила ее либо крестная фрай, либо Бен. Они были схожи в этом, в своем знании многих вещей, существующих за рамками обыденной жизни. Именно крестная научила ее тому, что пасхальные дни особенные, дни самопроверки. И хотя Рождество и разукрашено мишурой легенд и детскими фантазиями, Пасха — это не фантазии, это страдание и смерть, и воскрешение, это отчаяние и надежда, и достоверность. Пасха была близка, но Рут не знала, принесет ли она ей что-нибудь теперь. На заре она очнулась от своего полусна, полуомертвения, очнулась, вся дрожа от холода и муки, и тут не могла заставить себя пошевелиться. И так и лежала все утро с открытыми глазами, уставившись на остывшую золу очага, и впервые в жизни до конца познавая то, что зовется отчаянием. Пришел Джо, опустился на колено, тронул ее рукой. Она молчала. Он оставил ее, и она слышала, как он занимается своими повседневными делами, и подумала смутно, что надо бы ей встать, потому что он тоже нуждается в помощи, нуждается в любви, и, быть может, ее состояние пугает его, даже внушает ему отвращение. Она снова закрыла глаза, чтобы отгородиться от грубого промозглого дневного света и от вида холодной золы, а потом зажала пальцами уши, чтобы не слышать бесконечного шума дождя. А в голове стучали все те же слова. «Бен умер. Его больше нет. Его нет нигде. Он умер. Он умер». Она протянула вперед руки, сжала кулаки, словно стараясь ухватиться за что-то, за свою прежнюю надежду, за веру, быть может, и ощутила только пустоту. Она все-таки встала, хотя и не видела в этом смысла. Умылась, причесалась и застыла, уставившись на воду, лившуюся из крана. Вода всегда казалась ей прекрасной в своей упругой прозрачности. Любая вода — море, ручей, озеро, дождь. А теперь и вода омертвела, как все вокруг. И, глядя, как она загрязненная стекает с ее рук и волос, Рут испытала отвращение. На кухне Джо стоял возле плиты, чувствовал излучаемое ею тепло, но оно не согревало. Его пробирала дрожь, потому что он боялся за Рут, ведь он так любил ее и чувствовал свою беспомощность, не зная, что сказать, что сделать, не находя пути к ней, и не с кем ему было поделиться. В Фослейн ее имени